Казалось, изо всех углов зала полилась торжественная музыка. Эльф глянул на нас с недовольством и прошипел: «Встать, когда звучит гимн империи». Мы встали и стояли столбом, пока не прозвучал последний аккорд. Дослушав до конца, комендант спустился со сцены, подошел к нам и, снова криво ухмыляясь, принялся рассматривать, как насекомых под стеклом. Да, всякие здесь бывали, но таких колоритных личностей пока не встречал. Один, маг с уровнем подготовки младшего ученика начальной школы магии, другой и вовсе будто только что из пещеры вылез. При этих словах я прямо с места прыгнул вперед, намереваясь ударить оскорбителя ногой в челюсть. Эльф невозмутимо отклонился ровно настолько, чтобы моя атака прошуршала мимо, затем сделал какое-то движение, которое я, как ни тужился, увидеть и понять не смог, но результат впечатлил. Мышцы закаменели и перестали меня слушаться. Даже вдохнуть хоть грамм воздуха не получалось. Я совсем некрасиво и неправильно шлепнулся на пол и лежал, потихоньку синея, пока эльф быстро не ткнул пальцем в несколько точек на моем теле. Только тогда меня отпустило. Я с наслаждением надышался сладким, словно мед, воздухом и тихо вполз на свое место. Прыткий юноша, с интересом и уже почему-то с одобрением посмотрел на меня комендант и задумчиво проговорил: «Хм, артефакт еще ни разу не ошибся при сортировке. Если он поместил этих двоих в золотой круг, значит, потенциал у них соответствующий. Можно вопрос?» — поинтересовался полузабытый нами Фимора. «Задавай», — милостиво разрешил комендант. «А почему разные круги? Черные, серебряные, золотые?» «Очень просто», — охотно стал отвечать эльф, явно привычно и с удовольствием начиная подробную лекцию. Гордость за свой центр и его достижения так и фонтанировала из него, ледяной водой обрушиваясь на наши головы. «Все, кто выразил желание стать воином императора, проходит первичное испытание. Межмировый портал, вход в центр, обязательно оформлен как место неизбежной гибели. Огненное озеро или ледяная бездна, или болотная трясина. Кандидаты-добровольцы должны доказать силу духа и верность престолу, готовность погибнуть ради своих идеалов, забыть на время служения свое прошлое и былые привязанности. Каждый, шагая в бездну, может надеяться стать высшим имперским исполнителем, но и другие варианты не должен исключать. Проявленное мужество и воля учитываются артефактом-привратником, но не являются решающими факторами. Главное – потенциал прибывшего. Сообразно ему кандидат попадает на соответствующий цвет. Черный круг – бесы, солдаты. Серебряный круг – беки, офицеры бесов. Золотой круг – кандидаты в ВИИ, то есть высшие. Высшие – это те, кого империя может противопоставить другим, недружественным расам, вампирам, оборотням и драконам, с которыми вот уже второе тысячелетие ведется непрерывная война, перемежающаяся недолгими периодами перемирия. Когда-то лучшие маги занимались вопросом подготовки и создания солдат для этой войны. В результате экспериментов появились бесы, самые многочисленные, но, увы, не самые сильные противники воинов перечисленных рас. Человеку, эльфу или гному, попавшему на черный круг, модифицируют тело, делают его гораздо более быстрым, крепким и сильным, наделяют дополнительными способностями, например, повышенной чувствительностью зрения, слуха и обоняния, не говоря уж о когтях, клыках, хвосте с ядовитым шипом алмазной крепости, и даже встраивает малый грозовой разрядник в рожки. Будущему бесу полностью стирают личность и накладывают матрицу лучшего бойца. Матрицы непрерывно совершенствуются и пополняются новыми тактическими приемами боя. Немного физических тренировок, и солдат готов. Дальше бес может проявить себя и расти в иерархии от беса третьего ранга до первого, и даже стать беком. Бек получается из человека, эльфа или гнома, которому также модифицируют тело, но личность стирают частично, оставляя многие навыки и умения, которыми он обладал ранее. Бек может пройти путь от бека третьего ранга до первого и стать архибеком третьего ранга. Бывали случаи, когда дорастали даже до архибика первого ранга. Это те, кто попал в серебряный круг и со временем проявил себя. Но никогда архибек не сможет стать высшим. Высший – это другая качественная категория. И у вас есть возможность стать высшими. Учтите это. В разум высших не вмешиваются. Никаких магических усверностей, корректировки памяти и прочих гадостей. Это может негативно повлиять на способности и творческий потенциал. Тело также практически не подвергается модификации, за исключением укрепления и совершенствования его магической матрицы. В результате этой процедуры вы станете невообразимо совершеннее и сильнее любого беса. Да, я знаю, какой вопрос вы хотите задать. Его задают все и всегда. Почему же бесов не модифицируют таким же образом, если результат на порядок лучше? Ответ и прост и сложен одновременно. Как я уже говорил, бесу накладывают матрицу бойца, что в принципе невозможно без полного или частичного стирания личности. Дальнейшая подготовка заключается лишь в адаптации и тренировках, дабы разум привык и принял изменения. Полгода, и страж готов. 8-10 месяцев, и бег готов. А вас, юноши, придется учить. Учить магии и искусству войны. 5 лет, таков средний срок обучения высшего. Тренировки, лекции, книги, лаборатории, задания, экзамены, практические работы и снова тренировки, лекции. Иногда используются кристаллы для быстрого запоминания необходимых знаний. Только тогда из вас получится совершенный воин, исполнитель воли императора. Это понятно. А то, что мы, мягко говоря, не совсем добровольно попали сюда, задал вопрос и я. Это имеет значение. Ни малейшего. Вы что же думаете, добровольцы и вправду косяками бродят, мечтая прыгнуть в огненное озеро? Большая часть рекрутов – преступники, осужденные на смерть, или пленные. У вас просто нет другого выбора. По правилам центра выйти отсюда может только подготовленный боец, давший клятву отслужить империи не менее 5 лет, а также клятву молчания. Это, правда, только к высшим относится, остальные и так ничего помнить не будут. Кроме того, кандидату меняют внешность и дают новое имя, чтобы ни у кого не возникло соблазна напомнить ему о родственных отношениях и через высшего, воспользовавшись его положением приближенного, чего-нибудь добиться от императора. А если я все-таки откажусь и от обучения, и от клятвы? Принудительное обучение неэффективно и не нужно для империи. Отказаться можно просто, выйти отсюда и пройти в черные ворота. Всего лишь, кто-нибудь из хранов проводит. Ну, есть желающие стать бесами. А что, тоже неплохо. Думать не надо, на то есть командиры, делай, что приказывают, и живи себе беззаботно. Полоски на рога зарабатывай. Такого желания ни у меня, ни у Фимара не возникло. С другой стороны, очень хотелось стать таким воином, как расписал эльф. Не думаю, что он вводил нас в заблуждение. Скорее всего, ставку делали на магическую клятву отслужить положенный срок и, вероятно, завидное общественное положение выпускника центра. Положение, от которого, судя по намекам коменданта, еще никто из высших не захотел отказаться даже по истечении срока контракта. Может быть, там крылись еще какие-нибудь кнуты с пряниками, но все проблемы придется решать позже. Поживем, увидим. Главное сейчас, время. А там наверняка что-нибудь придумаю. Был у меня еще один вопрос, требующий немедленного решения. Сэр комендант, дело в том, что я барс, а барсы служат только Аталии. Если от меня потребуют сделать что-то, идущее вразрез с интересами королевства. Интересный магический знак, но примитивный, прервал эльф мою речь, окинув меня странно глубоким взором. Понял. Этот магический запрет, во-первых, снимается очень легко, а во-вторых, наивный. Голосом доброго дедушки с ехидцей сказал эльф. Ты думаешь, империя, это один единственный мир? Нет. Служить ты будешь очень далеко от твоей Аталии. Там, где о ней никто никогда не слышал. Всего 5 лет службы, зато потом можешь продлить контракт или уйти на все 4 стороны, хоть Аталии служить. Если, конечно, надоест занимать высокое положение и заниматься тем поистине благородным делом, которое тебе предстоит. А пока контракт не закончится, ни один портал тебя просто не пропустит туда, откуда ты пришел. Ну, вопросы, надеюсь, закончились, — строго спросил комендант. Надо сказать, его пояснение меня успокоило. Идти против своих совершенно не хотелось. А в чем заключается процедура совершенствования тела? Нам приделают крылья, и рога на лбу вырастут, — полюбопытствовал маг. А то мы одного видели, с золотыми такими, на козла двуногого похож. Нет, ничего подобного не будет, я уже говорил. Полностью золотые рога у архибиков первого ранга. У вас же немного изменится пропорции тела и лицо. Артефакт подберет для вас внешность и строение тела одного из ваших же предков, максимально соответствующие вашим способностям, характеру, личностным особенностям. Я сам не знаю, какими увижу вас после процедуры. А новое имя обязательно. Да. А кто его выбирает? Мы сами можем это сделать. Нет. Из упомянутых ранее соображений, в новое имя вы можете непроизвольно вложить намек, понятный родственникам. Поэтому имена даю исключительно я. Еще вопросы? — уже нетерпеливо спросил эльф. Еще один. Те, у дверей, это беки. Нет, — поморщился эльф. Они были кандидатами в высшие, но не смогли закончить учебу. Просто сошли с ума, не в силах усвоить весь объем знаний, умений и навыков. Пришлось выборочно стереть их личность, оставив только то, что относится к приобретенным здесь знаниям. Они – идеальные телохранители. Кратко их называют хранами. Но, увы, совершенно безинициативные. Действуют только под ментальным контролем командира. И действуют, следует признать, очень эффективно. Но эта эффективность в немалой степени зависит от умений командира, его способности управлять ими. А теперь, эльф прямо из воздуха материализовал два свитка, вы должны принять решение. Согласны ли вы добровольно заключить контракт на 5-летнее служение императору Великой Солнечной Империи после окончания обучения на высшего имперского исполнителя в имперском учебном центре? У меня засосало под ложечкой. Похоже, выбора опять нет. Отучиться, отслужить этой неизвестной империи и получить надежду на возвращение. Однако очень не хотелось бы в процессе учебы стать таким вот храном. Решившись, я встал и, с трудом проталкивая слова через пересохшее горло, сказал: «Я согласен. Что надо сделать?» Мягкая, совершенно не режущая глаза вспышка изумрудного огня, мелодичный перезвон серебряных колокольчиков, и один из свитков исчез. Контракт с аддитератором из клана Барсов заключен и подтвержден уполномоченным комендантом учебного центра, — торжественно произнес эльф, а я несказанно удивился, откуда он узнал мое полное имя. Фимара после меня тоже недолго раздумывал и сообщил о своем согласии. Глава 2. Любопытно получилось с моим новым именем. Странно как-то произошло. Я, конечно же, не ждал, что все будет обставлено торжественно и благочинно, но чтобы так. После принятия клятвы храны проводили нас в небольшую комнатку, в которой не было никакой мебели, кроме 4 роскошных саркофагов, иначе трудно назвать каменные ложа, полностью покрытые с внешней стороны мозаикой из самоцветов. Узор из камней, казалось, дышал и жил таинственной мерцающей жизнью. По мере приближения к ним и, соответственно, изменения угла зрения, мозаика неуловимо менялась, складываясь всякий раз в новые ряды причудливых, вспыхивающих разноцветными искрами символов неизвестного языка. Крышки, так же, как и ложа, инкрустированные самоцветами, были аккуратно прислонены к стене у изголовий. Нам предложили полностью раздеться и занять любую из свободных лежанок. Зная способности хранов и предполагая, что нет смысла разыгрывать представление, я не стал с воплями штурмовать головой толстые стены в попытках отказаться от любезного приглашения. Быстро освободившись от новенькой парадной формы, по привычке поискал, куда бы ее аккуратно сложить, но ничего подходящего не нашел. Храны стояли столбом, и узоры на саркофагах выглядели гораздо живее их невозмутимых, как самое застойное болото, лиц. На мой вопросительный взгляд они никак не отреагировали и не сделали ни малейшей попытки помочь. Тогда я перестал жалеть форму, мысленно махнул на все рукой, мол, не мое дело, и просто бросил ее на пол. По размеру лежбище было раза в полтора, если не больше, длиннее моего роста и шире плеч. Поерзав некоторое время, стараясь устроиться поудобнее, я затих и стал ждать дальнейшего развития событий. В помещении было откровенно холодно. Меня даже дрожь пробрала. Не от волнения, ничуть. Храны синхронно подхватили с двух сторон тяжелую крышку и точным движением опрокинули ее в пазы ложа. Ни единой самой маленькой щелочки в месте соединения я не увидел, оказавшись во власти абсолютного мрака и могильной тишины. Снаружи не доносилось ни звука, не проникало ни малейшего лучика света. На миг меня охватила паника, поскольку отверстий для дыхания, похоже, тоже не было предусмотрено. Однако очень быстро тело без участия сознания полностью расслабилось и, казалось, воспарило над неудобным камнем. Мягкие, убаюкивающие потоки стали пронизывать насквозь мою телесную оболочку, покачивая на волнах сладостного умиротворения. Постепенно сознание начало гаснуть и погружаться в ничто. Что-то в глубине сознания вяло побрыкалось, скорее из духа противоречия, чем ради спасения души, но вскоре затихло, свернувшись калачиком и мурлыкая от удовольствия. Следующее, что я помню, расставание с этим самым ничто. По моим ощущениям, крышка саркофага только миг назад отрезала меня от мира и началось погружение в ничто, как уже стало выталкивать обратно. Так не хотелось покидать уютный мирок и возвращаться в грубую реальность, где меня ждал эльф с непонятной учебой и службой неизвестной империи, вполне возможно, уже 1000 лет не существующей. Ощущения были, будто я ребенок и меня грубо отдирают от любимой, такой теплой и родной мамочки. Я, казалось, был связан с ничто тысячами ласковых нитей, по которым в меня вливался непрерывный поток силы. Можно сказать, я был подвешен на них в уютном ничто, и мне было удивительно хорошо. Теперь эти ниточки сначала по одной, потом все большими и большими связками стали рваться с печальным звоном и резкой болью, а я был бессилен что-либо сделать. Сколько это продолжалось, не знаю, но в какой-то момент мне надоело постепенное отрезание хвоста по кусочку. Раз обрыв связи неизбежен, я попытался резким движением оборвать их все разом. К моему удивлению, это удалось. Вспышка острейшей, но, к счастью, кратковременной боли пронзила меня всего, и тут же крышка саркофага сползла, освобождая голову и грудь. Снова саркофаг стал обычным каменным неудобным ложем. Я всей кожей ощутил прохладу помещения, именно легкую прохладу, а не холод. С удовольствием вдохнул чистейший воздух горных вершин и посмотрел на мягко светящийся потолок. Вскоре послышались шаги, и вошли давешние храны. Они ловко сняли крышку, аккуратно прислонили ее к стене, потом, взяв меня под локотки, бережно вытащили из каменного ящика и поставили на пол. Двигаясь так, словно делали это сотни раз, они взяли, видимо, принесенный с собой комплект тренировочной одежды и сноровисто облачили в него мое тело. Пока они действовали, я чувствовал себя куклой или манекеном, драпируемым для выставки в витрине лавки. Впрочем, когда они закончили и предложили следовать за ними, опять же придерживая с двух сторон под локотки, я понял, для чего они это делали. Я банально не мог сделать ни одного движения правильно. То, что я смог разглядеть в процессе облачения в одежду, подсказало мне, что тело мое, мягко говоря, несколько изменилось. Я стал немного выше, стройнее и пропорциональнее. Однако с изменением длины рук и ног, центра тяжести и роста все мои прежние моторные навыки теперь требовали серьезной адаптации и перестройки. Появилось подозрение, что и стереобаза у меня тоже изменилась. Поскольку стало трудно оценивать расстояние до объектов, пол казался то ближе, то дальше. Двери, через которые мы проходили, нагло меняли свой размер, а пороги так и норовили подставить ножку. Если бы не нежная забота охранников, я бы добрался до кабинета коменданта очень нескоро и только ползком. Охраны распахнули двустворчатые двери, и я наконец смог лицезреть Илва на рабочем месте. Подняв взор от бумаг, он почему-то ошеломленно посмотрел на меня и вскрикнул: «Радира!» В его голосе мне послышалось удивление и вопрос, смешанный с радостью, облегчением и какой-то глубокой печалью. Длилось это недолго. Взор погас. Лицо стало равнодушно спокойным, и он пробурчал: «Ну что смотришь? Я тебе говорил, что после изменения внешности тебе дадут новое имя. Вот и привыкай. Отныне ты, Радира». За все годы обучения старый хитрец так и не сказал мне, кто такой этот Радира и что их связывало. Были у меня определенные догадки, но ничего конкретного. Имени Элвы я тоже не знал. Не положено курсантам знать имя коменданта, а также имена преподавателей и инструкторов. Обращаться следовало господин комендант или господин наставник по. Впрочем, кроме коменданта, как выяснилось, в учебном центре никого из живых преподавателей не было уже более 500 лет. Что-то преподавал сам эльф, что-то мы изучали по книгам и кристаллам знаний, что-то с помощью артефактов. Практические занятия по боевым искусствам вели иллюзорные тренеры в специальных залах охраны. Иногда и господин комендант приходил поразмяться, поучить новичков уму-разуму. Лекции нам читали и вели практические занятия иллюзии самых разных разумных существ, видимо, граждан этой таинственной империи. Были там по большей части люди, но хватало и эльфов, и гномов, и орков-гоблинов-троллей. Я поначалу не очень в этом разбирался, а потом настолько привык, что перестал обращать внимание. Даже драконы были, хоть и в небольшом количестве, поскольку с их народом империя воевала. Все расы мало отличались от людей внешне, да и, как выяснилось, внутренне тоже. Те же драконы оказались двуногими, прямоходящими, имели прочную чешую, заменявшую им броню латников, глаза с вертикальными щелями зрачков, костяной гребень по хребту и рудиментарные крылышки, каковые они приспособились использовать в бою как дополнительные конечности. Даже межрасовые браки не были чем-то необычным, но, так сказать, плод любви всегда принадлежал к расе одного из родителей и смешение рас не происходило. Поговаривали, что на расовую принадлежность ребенка влияет тот факт, кто из родителей любит другого больше, дескать, чья любовь сильнее, раз у того родителя ребенок и унаследует. Естественно, что поэты и драматурги не могли пройти мимо столь благодатного материала и наваяли кучу душещипательных историй, исправно служащих слезоточивым средством для целых поколений молоденьких аристократок и пожилых домохозяек. Меня с детства воспитывали в уважении к труду наставника, но как всякий нормальный человек я не упускал случая побездельничать и потешить свою лень. В клане это выбивалось довольно просто, палкой по тому месту, где живет задний ум, или внеочередными тренировками. Здесь же, казалось, полное раздолье, иллюзия, читая лекцию или проводя практическое занятие, не может контролировать активность учеников. Бубнит себе и бубнит, в то время как курсанты спят, играют в игры или развлекаются иным способом. Все вышло совершенно не так. Каждое занятие начиналось с контрольного опроса по пройденному материалу или с демонстрации действий, отработанных на предыдущем занятии. Как там все это проверялось, не знаю. Нас не готовили на учителей-наставников. Однако артефакты никогда не ошибались. Если ответы на вопросы, действия при варке зелья, демонстрация приемов рукопашного боя, исполнение поклона императору и так далее и тому подобное признавались неудовлетворительными, занятие повторялось снова. После двух повторов, если по-прежнему от курсанта не было толку, его оставляли без еды и, хоть и незначительного, но свободного времени. Однако загнуться от голода или перенапряжения ему не грозило. Через 5 суток с момента наказания курсант либо показывал удовлетворительный результат, либо его живо отправляли пополнять ряды бесов. А возможность подобной перспективы, думаю, и самого распоследнего лентяя сделает профессиональным трудоголиком. Мне несколько раз, особенно в начале обучения, пришлось прочувствовать на себе воздействие этого стимула, и не из-за лени. Ну, согласен, в первый раз из-за нее, проклятущий. Я-то сумел к третьему занятию ее перебороть, а Крис, нет. Вот и получил по полной. До перевода в бесы, правда, дело не дошло, но ситуация была на грани. А все потому, что Крис решил, будто рукопашный бой ему не нужен. Он маг, а это звучит гордо. Как оказалось, в Конкисте и Атали, звучит, а в здешних подземельях, как лбом об стену. Звон уж очень немелодичный получается. Ничего, кроме язвительного смеха Элва, Крис своими потугами продемонстрировать мощь заклинаний и тонкость построений так и не смог вызвать. И это все, что, неимоверно тужась, ты смог из себя исторгнуть, господин величайший маг всех времен и народов. Ехидно поинтересовался комендант во время демонстрации вершин искусства, покоренных Крисом в Академии магии. А вас там не учили, что использовать собственную энергетику страшно неэффективно и смертельно опасно. Ты можешь мне показать простейшие воздействия, основанные на управлении внешней энергией. Слова плетения заклинаний, магические конструкты и прочие эльф терпеть не мог, как дилетантские и даже шарлатанские. Увидев глаза друга, каждый размером в два золотых дракона, я понял, что ни о чем подобном он даже не слышал. Но это было потом. Месяца через три после выхода из саркофагов и первичной адаптации к изменениям в теле. Сначала нас старательно учили, учиться, хранить в памяти огромные массивы информации, чтобы иметь к ним почти мгновенный доступ. Быстро читать книги, на большой скорости перелистывая страницы, при этом понимая и дословно запоминая текст. Усваивать информацию, пребывая в трансовом состоянии. Разделять внимание на несколько независимых потоков и многое другое. Конечно, не все книги можно было читать на максимальной скорости. В первую очередь справочники или легкие для понимания трактаты. Кристаллы, напрямую передающие в мозг подобную информацию, несравнимо удобнее, но их было крайне мало. А уж артефакт для изучения основных языков, общеимперского, вампирита, драконари, демоноси и прочих, был и вовсе уникальным. Более сложный материал после быстрого прочтения необходимо было повторить в состоянии медитации, осознать и уложить на нужную полочку в кладовой знаний. Вечером, на сон грядущий. Пропускать нельзя. Забыл, заснул, махнул рукой, начинай сначала. В дальнейшем, когда мы уже уверенно владели этими методиками, для закрепления и лучшего усвоения материала, почерпнутого из книг или услышанного на лекциях, нам давали практические задания, в которых непременно требовалось применить эти знания, как, впрочем, и усвоенные ранее. Эльф ласково сказал, что во времени мы не ограничены. Надо будет, и 20 лет просидим в этих пещерах, довольствуясь имитацией солнца над всегда одной и той же полянкой в зале отдохновения, пока не научимся. Без девушек, без друзей, без общения с людьми. От подобной перспективы у меня, честно говоря, здоровенные мурашки промаршировали по телу плотным строем. Правда, девушки здесь были, те же бесы, только другой модификации. Даже красивые. Но говорить с ними было совершенно не о чем. Они знали одну единственную функцию и старательно ее исполняли. Весь словарный запас ограничивался несколькими фразами. А милый, еще, это фантастика. Мне так хорошо с тобой, как никогда и ни с кем не было. Или, сделай это прямо здесь, я вся горю. Первые полгода этого хватало, учитывая напряженный график учебы и практически отсутствие свободного времени. Потом, когда мы втянулись и нам даже стал нравиться сам процесс получения новых знаний и навыков, неожиданно оказалось, что свободного времени стало больше, хотя интенсивность обучения с каждым месяцем только росла. Вот тогда потянуло на простое человеческое общение. Я даже тех уродов из трактира Барска, по милости которых дошел до такой жизни, вспоминал с некоторой ностальгией. Вот тогда и попытался с дуру поговорить с красотками на отвлеченные темы. С разными пробовал. Их у коменданта был, похоже, целый отряд. Хочешь всякий раз новенькую бери, хочешь прежнюю. Однако результат был одинаково отрицательный. Научишь партнершу каким-нибудь словам, повторит в точности, как говорящая ворона, и на этом все. Получается, будто сам с собой разговариваешь. Злый день эльф, который все обо всем знал, в том числе и о моих попытках разговорить девушек, долго хихикал и, отсмеявшись, рассказал, что для обучения девушек, получивших матрицу при модификации, требуется около 5 лет. Только тогда можно будет вести с ней беседы на различные темы. Столь большой срок объяснялся просто, исходный материал умом не блистал. А почему здесь нет, ну, запаса, что ли, обученных? Запас был ни к чему. Бесы и беки тяготеют к самкам своего вида. Даже детей заводят. Жаль, плодовитостью не отличаются. Один ребенок в 20 лет. За время своей жизни семьи бесов всего 6-7 детей могут иметь. Да и смертность детская высока. Недоработка, согласен. Только дорабатывать некому. В результате катастрофы научно-магический потенциал оказался полностью уничтожен 470 лет назад. И за это время его не восстановили. Связь с империей прервалась 534 года назад. Тогда же резко сократился приток курсантов. За эти годы до вас было только 6 высших. 4 закончили обучение. 2 стали хранами. А все-таки зачем девушек модифицировать? Пусть бы оставались собой. Так некому оставаться собой. Новый материал поступает только через 2 портала и крайне редко. За последние 40 лет из вашего мира поступили лишь 10 рекрутов. Паршивый материал, следует признать. Да вот вы с отрядом. А, откуда же девушки? Холодея, задал я вопрос, уже примерно подозревая, что мне ответит. Так их и не было. Удивился эльф, интересующие меня вещи казались ему очевидными. При модификации можно задать любой пол, как и прочие параметры. Я старался для вас разнообразить выбор в соответствии со своими представлениями о прекрасном, с некоторой гордостью закончил объяснение комендант. Ведь неплохо получилось. Меня шатнуло при мысли, с кем я кувыркался в постели. Не исключено, что со всем своим бывшим отрядом. Пару месяцев я на красоток не мог смотреть без содрогания, но потом, ну модифицированные, но ведь все у них как надо. Мало ли кем они были раньше. Теперь-то они девушки, и красивые, следует признать. Крис, весь утонувший в изучении своей любимой магии, и вовсе не заморачивался. Если подумать, кем мы были до зарождения, что там с чем соединилось, чтобы стать нами, то такие глупости, как параметры исходного материала, и вовсе не должны беспокоить. Главное, что получилось в результате переработки. Еще пример. Ты с удовольствием ешь сочную грушу, не думая о навозе, из которого в том числе этот плод получил исходные материалы. Подумаешь, бывшие мужчины, да и мы сами. Он замолчал и уткнулся носом в свой трактат. Что мы сами? Крис рассеянно посмотрел на меня и ответил. А, так это, сами могли из саркофагов женщинами выйти. Я как представил себе, что заявлюсь к Миросель в туфлях на высоченных шпильках, в платье, с накрашенными губами, и мелодичным голоском потребую показать папе, то есть мне, сына, так меня просто затрясло. Впрочем, может, высшими могут быть только мужчины. Но эту мысль комендант сразу отмел, из женщин высшие получаются ничуть не хуже. Одна из последних как раз таковой и была. А изменение пола после саркофага, вещь хоть и редкая, но вполне себе обыденная. Крыть нечем, но все равно мне потребовалось время, чтобы относиться к таким вещам с философским спокойствием. С первых дней у нас с другом установилось негласное соперничество, которое, подозреваю, втихаря подогревал комендант. Насколько для меня оказалась сложна магия, настолько же для Криса – рукопашный бой. Он так и не избавился от легкого презрения к этим примитивным железкам. Для меня же тренировки были настоящим праздником, Столько нового и интересного я узнавал. Да и база, как отметил эльф, у меня была просто отменная. Вижу, что-то осталось в вашем мире от основ подготовки имперской разведки, довольно пробурчал он после того, как я показал, что умею, продержавшись против вампира 1,5 минуты. Впрочем, до третьей ступени высшего не дотягивает. В холоде, как ты говоришь, приближается к 6-му уровню. Да. Сколько утеряно, однако. Сколько забыто. В нашем с Крисом негласном соревновании, если судить объективно, мы шли примерно на одном уровне даже в магии, поскольку в течение 3 лет только-только смогли овладеть самим принципом управления внешней энергией. Сложность этого дела эльф объяснил нам на первом занятии. Знаете ли вы, курсанты, что у человека есть мышцы, которыми он напрямую управлять практически не может? Например, гладкие мышцы кишечника или мышцы сердца. Это, как правило, не нужно и опасно для организма. Теперь представьте себе, что вы научились ими управлять. Для того, чтобы из этого вышел толк, необходимо научиться не только управлять, но и делать это правильно, чтобы ваши команды шли телу на пользу, а не во вред. Так же и с магией. Первое и самое трудное – прочувствовать магическую энергию, а потом подчинить. Ощутить, как ее потоки по воле вашего сознания меняют форму, структурируются, фокусируются и преобразуются в нужный вам вид, а затем уже научиться с их помощью осуществлять мощнейшие воздействия, практически не затрачивая собственную энергию. Да-да, собственная энергия, разумеется, расходуется тоже, и в немалых количествах. Съеденный тобой, Родера, третий пирожок, который ты спер с кухни, думая, что я не заметил, большей частью пойдет на питание мозга, а не мускулатуры, задействованной тобой на сегодняшней тренировке. Хотя такой бездельник, как ты, мог бы поработать и лучше. То есть именно то место, которым думают, съедает львиную долю потребленной энергии. Пища здесь выступает неким преобразователем магической энергии. Отсюда и ограничение. При использовании магии вы истощаете ресурсы своего организма, как энергетические, так и материальные. Не забывайте вовремя их восполнять. Для этого у вас есть все необходимое. Ваш преобразованный желудок переварит даже гвозди под кислотным соусом. Ну, это я немного образно, но от истины недалеко. Кроме того, скорость восполнения на порядок выше. Нет, разжиреть вам не грозит. Больше, чем надо, не съедите, а излишки при необходимости можете сбрасывать во внешние резервуары-накопители. Лучше всего для этого подходят кристаллы. Любые. Однако чем выше их прочность и ваши умения, тем больше вы сможете туда впихнуть заранее построенных воздействий, готовых к мгновенному употреблению. Внезапно от лекции он перешел к коварному вопросу. Итак, кто назовет тему сегодняшнего занятия? Заполнение накопителей готовыми воздействиями, как всегда, вылез вперед Крис. Ничего подобного, ухмыльнулся эльф. Тема сегодняшнего занятия – азы кулинарии. Наши с Крисом лица синхронно выдали безмерное удивление, что позабавило коменданта. Всегда одно и то же. Что вас так удивляет? Вы еще и целительство на уровне профессионального лекаря изучать будете. Ибо, он задрал к потолку перст указующий, высший имперский исполнитель один заменяет отряд. Следовательно, он сам себе и боевая единица, и кашевар, и лекарь, а также разведчик, диверсант, оружейник, маг, командир и его заместитель. И неожиданно рявкнул. Вам понятно. И чтоб к этим занятиям относились предельно серьезно. В бою и походе мелочей не бывает. Штопать одежду с помощью только магии, только иголки с ниткой, а также сочетая то и другое, будете на уровне профессионального портного. Бегать с голой задницей по лесам из-за банального неумения заштопать штаны или даже соорудить их из подручного материала, в высшей степени неприлично для высшего. Вам понятно. Нам было понятно. За долгие века без живого человеческого общения эльф одичал и немного съехал мозгами. Мы ни разу не были в его личных апартаментах, но подозревали, что есть у него небольшой гарем из модифицированных красоток, но, сколько их ни учи, знать больше, чем знал сам эльф, и больше, чем написано в книгах обширной библиотеки центра, просто невозможно. А мы были носителями хоть и небольшого, но своего уникального опыта. Мы имели набор впечатлений и воспоминаний, неизвестных коменданту, тем и были для него ценны. Еще неизвестно, как бы он себя вел, если бы вместе с нами учился целый курс будущих высших. Таким образом, было ясно, что пока он не выжмет из нас все до капли, обучение не закончится. А торопиться эльф не будет, так же как не стал бы залпом осушать бутылку коллекционного вина. Если мы быстро закончим обучение, он непременно придумает еще какой-нибудь курс, позарез необходимый будущему высшему. Например, вышивание крестиком или профессиональное исполнение танца живота, не говоря уж об игре на самых распространенных музыкальных инструментах. К концу четвертого года обучения я достиг уровня 10+ и собирался штурмовать 11-й. Крис застрял на 9-минус и не собирался двигаться дальше. Это если считать суммарно. Однако в магии он меня далеко обогнал и настолько увлекся, что эльф стал привлекать его к работам в своей лаборатории. Иногда, слыша их споры, я и слова не мог понять, о чем это они. А флуктуации второго порядка для семимерного пространства ты учел, орал эльф. Какой идиот сказал тебе, что здесь именно локальный пробой семимерного пространства, а не квазиактуализация 11-мерного континуума. Посмотри на динамический вектор сил, язвил в ответ Крис. Нет, я, конечно, не совсем троглодит и кое-что понимаю, но теория меня интересовала мало. Больше привлекало практическое применение магии. К тому же строить двусторонние межмировые порталы с произвольным выбором миров и географических координат, равно как изучать проблемы совершенствования артефакта модификации живых существ, мне было неинтересно. А Крис всерьез запал на эти проекты. Мы даже почти прекратили наши ежевечерние посиделки за чашечкой чая, шоколада, сбитня или кофе с собственноручно приготовленными пирогами, тортиками или печенюшками. Ему, понимаете ли, стало жаль тратить время, когда интересные идеи требуют незамедлительной проверки. Вот тогда-то я, всеми непонятый и оставленный в одиночестве обществом разумных, увлекся охотой на тварей подземных уровней нашей горы. Пожалуй, надо бы рассказать историю этого учебного центра, которую нам вкратце поведал эльф за рюмкой чая, будучи в разговорчивом настроении. Основателем центра являлся некий мятежный герцог, кстати, хороший друг эльфа. В этот момент он бросил на меня немного странный взгляд и продолжил, как ни в чем не бывало. Это было так мимолетно, что я решил, показалось, и выбросил взгляды коменданта из головы. Так вот, этот герцог на самом деле не был противником императорской власти и даже, наоборот, был наиболее верным ее защитником. Однако никогда не озабочивался этикетом и постоянно забывал трепетать перед величием коронованных особ. Не сосчитать, сколько раз император отправлял герцога в ссылку, когда в государстве все было спокойно, и возвращал, чуть только случалась какая-нибудь заварушка. Отрясло империю постоянно. Атакам подвергалось то одно, то другое ее владение в иных мирах, но особенно, в коронном мире. Там, где находилась столица, в основном не могли успокоиться вампиры, оборотни и драконы. Имея суверенные государства, они в то же время не теряли связи с крупными поселениями сородичей на территории империи, чем и пользовались для обоснования своей агрессии. Дескать, угнетаемых соплеменников защитить хотим. Набеги совершали то вместе, то порознь. Привлекали на свою сторону свободных орков и гоблинов, что не чурались делать и имперские военачальники. Бои шли практически постоянно с переменным успехом. На стороне противников империи были магические способности примерно среднего уровня, но зато почти у всех скорость и сила, на порядок большие, чем у людей, а также высокая скорость регенерации, за счет чего убить их было очень трудно.